Сергей Никольский. Мальцев приехал раньше. Поставил машину, поднялся в дом. «Ну как, Серега, не заскучал?» «Да нет. Позавтракал?» И даже выкупаться успел. «Вот и молодец. Сейчас у нас деловой разговор будет. Ты, Коля, — повернулся к правильному пацану Мальцев, — езжай в магазин свой и за хозяином смотри. Если что, свяжись со мной по радиотелефону». «Ого!» — удивился Никольский. «Солидно у вас. Связь есть». «Военный телефон. У меня здесь приемник, у Коли источник». «Вам надо сотку купить», — посоветовал Сергей. «Зачем? Это вам она нужна, а мы по нашим деревенским делам армейским имуществом обходимся». Коля пошел в сарай, вывел мотоцикл. Когда треск его двигателя стал еле различим, Мальцев сказал: «Покажи деньги». Никольский пошел к машине, покопался в ней и вынул из тайника две пачки долларов. Вернулся, положил деньги на стол. «Товар?» «Сейчас будет». Мальцев погладил толстые пачки зеленых. Лицо его покраснело, он облизал пересохшие губы. «Ты мне помочь должен», — поднял он глаза на Сергея. «Материально?» «Тут вот какое дело. Я на одного жлоба работал, и он мой товар у себя прятал. Я не хочу его в курс дела вводить. Контейнеры где-то здесь. Видишь, трехэтажный дом недостроенный?» «Вижу». «Он на участке тайник устроил». «Так что нам весь участок перекапывать придется?» — разозлился Сергей. «Я тебе в землекопы не нанимался». «Да ты что, друг, прибор у меня есть. Только с ним должны двое работать. Понял? А чего не понять? Ты решил этого оленя кинуть. Дело твое. Я помогу. Когда пойдем?» «Да прямо сейчас». Дом Злобин строил по всем правилам. Настоящий особняк нового русского. Башенки, эркеры, разноцветный кирпич. «Неплохой дом», — сказал Сергей. «У хозяина с деньгами все в порядке». «Здесь знаешь, сколько моих денег?» — зло выдавил Мальцев. «Подожди меня, я сейчас машину подгоню». Сергей огляделся. От дома к времянке, в которой, по-видимому, жили строители, вела выложенная каменными плитами дорожка. В углу участка стояла похожая на разорвавшуюся гаубицу бетономешалка. У забора сложены накрытые полиэтиленовой пленкой кирпичи и бетонные сваи. Искать здесь тайник — дело нелегкое. Появился Мальцев. Он нес штангу, напоминающую миноискатель, и тяжелый прибор защитного цвета. «Действовать так будем. Ты, Серега, со штангой пойдешь, а я за прибором слежу. Усек? Усек. Ну, начнем, помолясь». Мальцев истово перекрестился. «Слушай, Женя, а? Что?» Мальцев снял наушники. «Давай дорожку отработаем. Видишь, вон плиты лежат так, будто их недавно снимали». «Давай, конечно. Но, думаю, он их где-нибудь у забора прячет». Никольский еще раз прошел вдоль дорожки, внимательно разглядывая стыки плит. «Вот одна, вот вторая. Их не так давно поднимали». «Включил?» — спросил он Мальцева. Тот утвердительно кивнул. Никольский провел штангой по плитам. «Есть! Нашли!» — заорал прапор. Он стащил наушники и подбежал к Никольскому. «Здесь, здесь он товар прячет, сука!» Они подцепили плиту руками, напряглись. И она поддалась. Под ней была свежая земля. Они разгребли ее и увидели дощатую крышку. Подняли. В ящике, вделанном в землю, плотно стояли зеленые контейнеры со смертью. «Ну что, Мальцев?» — послышался за их спинами до боли знакомый голос. «Думаешь, ты клад нашел?» «Нет, брат Мальцев, ты срок нашел». Никольский обернулся и увидел полковника Комарова в легкомысленном пляжном прикиде. Рядом с ним стояли Олег Кольцов и пятеро голых по пояс могучих мужиков. Мальцев так и не поднялся, а остался сидеть на земле. «Узнаешь меня, Мальцев?» — усмехнулся Комаров. «Ты, почитай, лет 5 у меня удостоверение на входе проверял». «Узнаю», — еле выдавил из себя Мальцев. «Ну вот и ладушки. Отведите его к нему на гасиенду». Когда здоровые ребята увели Мальцева, Комаров подошел к Сергею. «Здравствуйте, Сергей Васильевич. Не ждали?» «Если честно, то нет. Вот видите, как все меняется. Вы сделали главное, нашли тайник. Взяли с поличным Мальцева. Ну а сегодня, видимо, будет конец нашей истории». «Я могу это знать?» Сергей стряхнул с рук землю. «Конечно. Ваш дружок Тарасов едет сюда за баночками этими. Захотелось и ему с бесшумной смертью поиграть. Будете его брать?» «Конечно. И мы предоставляем вам это почетное право». Комаров посмотрел на радостное лицо Никольского. И ему стало на секунду жаль, что он не может посвятить этого парня во все детали операции. Не может рассказать о том, как завербовали шофера Новожилова, как с его помощью поставили жучки на даче, в машине, квартире, на всех конспиративных хатах. Материалы прослушки и легли в основу операции в Вышнем Волочке.